подбирать слова. Все и так понятно. Не зови меня, не люби меня. Девочка ушла, не вернешь обратно. Не ругай меня, не пугай меня. И не трать слова. Все и так понятно. Не зови меня, не люби меня.